Глава 11. 6066 год эры двух великих. Тиона вспыхнула, не понимая, как реагировать на появление Бона. Только не он и не сейчас. Так много всего не сказано, но времени на сантименты не было. Любое промедление могло разрушить его жизнь. «Я очень спешу», — отрезала она, отодвигая принца в сторону, ожидая, что он заведет разговор о поцелуе. Но Бон выдал то, чего она никак не могла предсказать. «Мне нужно попасть к сестрам ночи». Тиона фыркнула. То, что он не бросился на колени, моля о любви, ее даже немного обидело. Но чего она хотела, если сама сказала, что все, что было между ними, лишь способ отвлечься от проблем? Она попыталась напустить на себя безразличный вид. «Извини, не получится, это запрещено. В замок теней никто не может попасть просто потому, что ему захотелось». Она снова попробовала обогнуть принца, чтобы не тратить и без того драгоценное время. Но он выставил перед ней руку, преграждая путь. «Они, это вопрос жизни и смерти. За 3 года я ни разу ни о чем тебя не просил. Мне действительно очень нужно поговорить с сестрами». Тиона только сейчас заметила, насколько уставшим выглядит Бон. Словно он не спал все те дни, что они не виделись. По лицу цвета серого пепла будто пробегали тени страха и сомнений. Она не сдержалась и, протянув к нему руку, отвела с лица локон светлых волос, попутно дотронувшись до лба. «Жара нет. Значит, не горячка». «Что случилось? Зачем тебе в замок?» — спросила девушка, сменив гнев на милость. «Долго рассказывать. Покажи мне на карте, где находится замок теней, и я обещаю, что все объясню, когда вернусь». Бон достал из заплечной сумки свернутую в четверо карту гористой местности, которая закрывала собой выход из лунного озера, защищая Риад с севера. Горы там были настолько высокие и стояли так часто, что только знающий тайные тропы мог пройти этим путем и не потеряться. Тиона даже не стала разворачивать карту. С таким же успехом она могла нарисовать маршрут на пустом листе бумаги. Замок никогда не найти по карте. К нему ведут дороги, которыми ходят только те, кто знает маршрут. «Я отведу тебя. Если ты говоришь, что это необходимо, я верю». Бон шумно выдохнул и улыбнулся. Его глаза светились благодарностью. «Спасибо, Они», — только и смог сказать он. Ткачихе даже показалось, что лицо принца стало чуть менее бледным. Он убрал руку, освобождая проход, и Тиона увидела, что у коновизи стоит лишь одна лошадь. «Но у тебя только стоек. Ты не привел рысь? Как же мы поедем?» «Я собирался ехать один», — растерялся Бон. «Я и подумать не мог, что ты согласишься отправиться со мной. Но стоек выдержит нас обоих, а я куплю тебе лошадь в ближайшей деревне». Сидеть рядом с Боном на одной лошади было выше ее сил. Прижиматься к нему спиной и чувствовать, как бьется самое прекрасное сердце в мире. И каждую минуту вновь и вновь сжигать надежду на то, что они когда-нибудь смогут быть вместе. Но Тиона оборвала себя. Вариант отправиться в путь немедленно был лучшим из возможных. Ей самой нужно было попасть к сестрам как можно быстрее. Поэтому появление на ее крыльце принца на верховой лошади было как нельзя кстати. Как будто сами великие благословляют эту поездку. «Хорошо, так и сделаем». «Тебе нужно время, чтобы собраться». Пока Тиона пыталась сообразить, как объяснить Бону, что сумки уже ждут хозяйку, из дома вылетел Этин, сел на перила крыльца и прокаркал. «Собралась!» Бон и Тиона с изумлением посмотрели на вороненка, до этого момента хранившего священное молчание. С восторгом и восхищением они таращились на Этина, радуясь его успехам, как молодые родители гордятся первым шагом своего ребенка. «Я действительно собралась». Решила ничего не объяснять Теона, воспользовавшись заминкой. Она передала поклажу Бону, чтобы он закрепил ее на седле. К ее облегчению принц не стал задавать вопросов. После того, как все было сделано, Бон отвязал стойка и подвел его к крыльцу. «Готово. Ты первая». Теону точно ударила молнией. То же самое Бон сказал в ту ночь, когда она пробралась на похороны Морина Герберта и когда принц предложил подвести ее до дома. «Великий Белый! С тех пор будто прошли тысячелетия!» Она протянула ему руку и поставила ногу в стремя. Он, точно так же, как и 3 года назад, придержал ее за талию, чтобы подсадить. Тот же конь, те же руки, те же слова. Но Теона уже была совсем другой. «Надо же, я был уверен, что ты снова превратишься в каменную статую». Он тоже помнил. «Не сегодня», — улыбнулась девушка, победно восседая на коне. «Надеюсь, больше никогда». Бон ловко запрыгнул сзади и, обнимая Теону, взял поводья, а затем принялся поправлять ее волосы, перекидывая их через плечо. «Мешают обзору», — пояснил принц, оправдывая слишком интимное действие. «Я могу их заколоть», — смутилась Теона. «Нет, не надо», — ответил Бон, и, не сказав больше ни слова, пришпорил стоика. Стоик несся со скоростью ветра, держа одинаковый темп и на утоптанной грунтовой дороге, и на узких лесных тропах. Теона была уверена, что ближайшая деревня уже давно должна была встретиться им на пути. Но прошло больше 3 часов, а местность оставалась дикой. Когда они спешились, чтобы передохнуть, Теона спросила: «Почему ты поехал по дороге мимо деревень?» Бон посмотрел на нее с хитрым прищуром и улыбнулся. «Ты заметила? Я подумал, что так будет быстрее. Но если тебе не нравится делить со мной одно седло, то мы можем вернуться. Тут неподалеку есть одна деревенька». Ехать с ним рядом, как она и предполагала, было пыткой. Любое прикосновение заставляло Теону снова и снова окунаться в воспоминания об их первом и единственном поцелуе. Ее тело горело и трепетало, посылая совершенно новые, ранее незнакомые сигналы. Отдельным испытанием было скрывать происходящее внутри ее от Бона, чтобы снова не подарить ему неоправданную надежду. Король сказал прямо: «Свадьба, принцесса, договор». Ее чувства были неправильными и ненужными. Он был будущим для целой страны. Королем, который может дать Риату больше, чем кто-либо другой. А ее судьбу давно решила кровь ткачихи, и никому не дано это изменить. Главное сейчас – успеть уговорить сестер переткать плед. Теона нашла в себе силы оставить сладкие мечты и пробормотала: «Нет, нет необходимости. Стоик отлично справляется. Лучше расскажи мне, зачем мы едем к сестрам?» Бон, устроившийся на большом камне и жующий сыр с хлебом, закашлялся. Теона постучала его по спине, а затем уселась рядом, на расстоянии, которого требовали приличия. Раньше она не сильно задумывалась о подобном, но сейчас дистанция была ей жизненно необходима. «А тебе будет достаточно, если я скажу, что против них затевается недоброе?» «Заговор против сестер?» Теона моментально похолодела до кончиков пальцев. «Нет, конечно, недостаточно!» — взвизгнула она, вскакивая с места. «Заговор? Бон, почему мы тогда остановились?» Она вопросительно смотрела на принца, ожидая от него столь же бурной реакции. Но Бон невозмутимо дожевывал свой нехитрый перекус. Покончив с едой, он пристально взглянул на девушку. Ей показалось, что его большие серо-голубые глаза поглотят ее, и она задохнется среди звезд, спрятанных в этих глубинах. «Как бы мне ни хотелось, мы не можем ехать без остановки, иначе загоним лошадь. Перерыв всего на полчаса, и стоик снова будет как новенький. И я буду готов». «К чему?» «К тому, чтобы снова провести в обнимку с тобой несколько часов». «Ой, нет. Нет-нет-нет, таких разговоров допускать нельзя». «Не переводи тему!» — рявкнула Теона. «Они, я не хочу тебе ничего рассказывать, потому что это может ранить тебя. Позволь мне сохранить тайну до тех пор, пока все не решится». «О чем он говорит? Причем тут я?» — вертелась в голове у ткачихи. Но после всего, что случилось с ней за последнее время, ей стало предельно ясно. Лучше правда, даже самая отвратительная, чем спасительная ложь. «Говори. Что бы там ни было, я готова. И рассказывай все, если не хочешь встать в один ряд с теми, кто скрывал истину, оберегая бедную маленькую Теону». Она неодобрительно покачала головой. Ее лучший и единственный друг не может так с ней поступить. Бон подошел к ней, вынимая из-за пазухи сложенный лист. «Сколько у него карт с собой?» Но вместо нарисованных гор и лугов на листе были написаны слова, значение которых Теона не понимала, но точно знала, что это за язык. «Язык книги времени». «Это же язык первородных?» — на всякий случай спросила она. «Да, ты умеешь на нем читать?» «Нет», — неохотно призналась Теона, держа листок двумя руками и всматриваясь в кривые непонятные буквы. «Что тут написано?» Бон закусил губу. Наконец он собрался с мыслями и сказал. «Если коротко, то тут написано, что тот, кто пробудет зрячего, получит в награду власть над силой сестер ночи. Они перестанут быть свободными и станут служить хозяину, как единственному правителю». Солнце, небо, звезды и облака рухнули на Теону. Мир разлетелся на тысячи песчинок, и вокруг заклубилась темнота, поглощая свет. «Опять зрячий!» Еле смогла выговорить она. Бон подошел ближе и тронул ее за плечо. «Поэтому я не хотел говорить». «Почему ты не сказал мне сразу?» Теона разозлилась и сбросила его руку. «Это опять та секта? Это они? Кого-то снова убили? Они пришли за мной!» Из глаз девушки брызнули предательские слезы. Ей стало нечем дышать. Она пыталась ловить воздух ртом, но легкие сжались и судорога свела тело. Ей было сложно принять прошлое, но оно хотя бы уже случилось, и ей ничего не оставалось, как смириться. Но теперь все то же самое мерещилось ей в будущем. «Воздух? Где воздух? Почему он вдруг пропал?» Теона металась, не видя ничего перед собой. Спустя мгновение она ощутила, как крепкие руки, несмотря на ее сопротивление, обвили тело. Бон встал у нее за спиной и помогал бороться с приступом паники. «Они, никто тебя не тронет. Все будет хорошо, я смогу тебя защитить». Он уткнулся ей в затылок, не выпуская из объятий. «Я думал, что это заговор против отца, но все оказалось намного хуже». Теона не понимала и не хотела понимать, о чем он говорит. Страх и боль прошедших дней и новых неприятных открытий ее прошлого снова завладели ею. «Они, думаю, они даже не знают, что ты — это та самая ткачиха, из-за которой разрушились их планы». «Но все очень серьезно. Ты понимаешь, как опасна сила сестер в руках людей, готовых пойти на то, чтобы воскресить древнего бога? Тиона попыталась вернуть себе самообладание, насколько это было возможно. Бон почувствовал ее попытку высвободиться из объятий, но рук не расцепил. Одна начинает нить жизни, другая ее ведет, третья обрезает. Если это делать по указке, то весь мир падет на колени перед теми, за чьей спиной будут стоять сестры. Не нужны будут войны. Просто прикажи перерезать линии жизни всей армии противника. Они даже смогут отменить смерть. Просто запрети обрезать свою нить и прикажи средней сестре сделать ее крепче, чтобы не болеть и не стареть. Это страшная сила, к которой никто из нас не готов. И вместе с этим в мир вернется безумный бог, жаждущий мести. Риад и остальные страны утонут в крови и жестокости. Я должен обо всем рассказать Ордену и уговорить их помочь остановить все это. Святые великие, какая же она эгоистка! Думает только о себе и о своих страхах. Слова принца окончательно ее отрезвили. «Отпусти меня, пожалуйста. Я в порядке», — соврала Тиона. Бон нехотя разомкнул объятия и отступил на шаг. До замка теней еще несколько часов пути. Если стоик не может вести нас, то пойдем пешком и поведем его за собой, пока он отдыхает. «Хорошо», — согласился принц. «Ты правда в порядке?» «Нет», — больше не стала лукавить она. «Но это сейчас не важно». Бон понял, что разговоры бесполезны. Он спешно собрал вещи и, подхватив стоика под уздцы, повел коня вперед по дороге. Через несколько метров их догнал Этин, спикировав прямо на седло. Тиона погладила вороненка и похвалила его за то, что он их нашел. Они прошли всего ничего, как Тиона вдруг вспомнила. «Тут есть один тайный ход. Он более опасный, но может сэкономить нам около часа». «Ничего более опасного, чем то, что происходит в Иризе сейчас, нам не грозит. Так что пойдем, куда скажешь», — ответил Бон. Бон ругал себя, заставляя думать о насущных проблемах. Но, как ни пытался, все его мысли захватила стройная фигура Тионы, которой поразительно шел мужской наряд. Облегающие брюки, сорочка с широкими рукавами из тончайшего хлопка, так похожая на ту, что была на ней в их последнюю встречу, и жилет, подчеркивающий талию. Тиона на ходу стянула на макушке свои блестящие каштановые волосы в высокий хвост, оголив шею. «Какой из него будущий король? Если в момент, когда его стране грозит опасность, он почти все свое внимание сосредотачивает на этой девушке». Принц положил руку на рукоять кинжала, висевшего на перевязи, и с силой сжал его. Острые грани камней впились в ладонь, через боль возвращая ему чувство реальности. Они шли по горной тропинке. Валуны и небольшие торчащие из земли камни давно сменились более высокими насыпями, отливающими черным сланцем. Дорога стала круче. Настолько, что идти с каждым шагом было все труднее. Особенно стоику, чьи копыта скользили по мелкой каменной крошке. Но Тиона уверенно вела их вперед, лишь изредка оборачиваясь, чтобы проверить, следуют ли за ней ее спутники. Бон не раз замечал, что чем дальше она уезжала от своего станка, тем сильнее в ней пробуждались неведомая сила и грация. «Я провела тут все детство», — сказала Тиона. — «Эти горы стали для меня домом». Бон, напротив, прожив всю сознательную жизнь в поездках, не очень хорошо ориентировался в Черных горах. Они многих пугали, но в то же время служили Риату стабильным источником доходов. месторождения металлов и драгоценных камней. Экспорт дорогостоящих строительных материалов во все времена были основой экономики их страны. За 3 года Бон успел побывать на десятках разных карьеров. Больше всего его заинтересовали механизмы, которыми пользовались горняки. Большие краны поднимали огромные куски камня и лебедками грузили их на гигантские телеги, запряженные тягловыми лошадями. Большую часть конструкций, конечно, разработал Морин и его ученики. После возвращения Бона они собирались работать вместе на благо Риата, но этому не суждено было сбыться. Однако даже после смерти учителя тяга к инженерному делу у принца никуда не делась, и он все еще надеялся уговорить отца внедрить свои разработки, чтобы улучшить жизнь горожан. Тиона вдруг остановилась, озираясь по сторонам. Затем присела и принялась что-то высматривать. «Это должно быть где-то рядом, я уверена», — бормотала она, хмуря брови. «Мы заблудились?» — спросил принц. «Конечно, нет», — фыркнула ткачиха, как делала всякий раз, когда не была уверена в своих словах, и добавила. «Просто я тут давно не была». «Точно, заблудились». «На какие приметы надо ориентироваться?» «Мы прошли 3 камня-близнеца, потом повернули в сторону вершины, похожей на голову льва. И вот здесь должен быть проход». Она махнула рукой вправо. Бон сошел с дорожки и прошел 2 метра по заданному Тионой направлению, лишь на минуту потеряв ее из виду. Услышав громкий крик, он резко обернулся. Девушки на дороге уже не было. Тиона точно знала, что вход в пещерный разлом, который позволил бы им здорово сократить путь, был где-то рядом. Но за несколько лет, что она не ходила по этим дорогам, все успело неуловимым образом измениться. Вот же этот лев. От него несколько шагов вправо, в сторону отвесной черной стены, и в ней должна показаться узкая щель. Проговаривала она про себя, вспоминая, как со страхом пробиралась по этому лазу маленькой девочкой, крепко держа Веронику за руку. Девушка сделала 2 шага вперед, несмотря под ноги, а в следующую секунду поняла, что стремительно падает вниз. Острые камни больно впивались в спину и бока. Тиона сгруппировалась, стараясь уцелеть, и попробовала закрыть лицо руками. Падение в бездну казалось бесконечным. Но внезапно каменная горка кончилась, и девушку швырнуло в воду. Озеро затянуло ее в свой омут, заполнив рот и нос водой и лишив малейшей возможности для ориентации. Темнота и страх завладели ею, заставляя барахтаться, как слепого котенка, который пытается нащупать дно или хотя бы глотнуть воздуха. «Если не можешь плыть, просто ложись на воду». Неожиданно услышала она в голове строгий голос Вероники, которая заставляла Тиону учиться плавать. «Лечь на воду, лечь на воду», начала уговаривать себя девушка. Тиона выгнула спину, выкинула ноги вверх и развела руки в стороны. Вода заливала ей лицо, не давая передохнуть. Но как только ткачиха смогла расслабиться, все вокруг начало затихать. Девушка осторожно открыла глаза, чтобы наконец понять, где оказалась. В носу щипало. Глаза никак не могли сфокусироваться на чем-то цельном. Но слабый свет уже становился различимым. Когда же Тиона сумела разглядеть, что ее окружало, то ахнула от ужаса. Огромное подземное озеро с темной водой. С одной стороны упирающееся в отвесные каменные стены, покрытые мхом и наростами, а с другой уходящее в глухую темноту. Где-то сверху пробивались солнечные лучи, освещая горную пещеру и позволяя ткачихе увидеть камни, торчащие из воды. Экономя силы, девушка начала медленно перебирать ногами и руками, стараясь доплыть до них и, если повезет, нащупать дно. Первый валун, до которого она добралась, оказался скользким, обросшим со всех сторон водорослями и без единого выступа, за который можно было бы зацепиться. Отчаяние снова завладело Тионой. Она пыталась ухватиться за водоросли, но они с легкостью отрывались от тверди и не могли удержать ее. Пытаясь обнять камень раскинутыми руками, она соскользнула вниз, погружаясь глубже. И с великой радостью и изумлением нащупала ступней что-то плоское. Каменную насыпь, на которой можно было стоять. Тиона аккуратно поставила обе ноги на импровизированный клочок суши и, прижавшись спиной к глыбе, торчащей из воды, закричала, что было сил. «Бон! Бон! Эй, кто-нибудь! Помогите!» Глухие стены пещеры лишь вторили эхом, повторяя ее слова. Девушка прислушалась. Сверху не доносилось ни звука. Бон не догадается, где она. А если и сумеет понять, то почти наверняка попадет сюда также. Туннель, озеро, темнота. И что же ей теперь делать? Вода теплая – это неоспоримый плюс. Начала рассуждать вслух девушка. Но вход в пещеру, возможно, был единственным, и он где-то высоко над головой. По скользким камням мне не выкарабкаться на поверхность. Это минус. Святые великие, как можно быть такой неудачницей? Что за день сегодня такой? Утром плед? Плед! Он же остался наверху, и про него не знает ни одна живая душа. Вот бы Бон догадался заглянуть в ее сумку. Это подарило бы ему немного времени. Исправить она уже ничего не успеет. Слезы горечи и отчаяния брызнули из покрасневших глаз. Она закрыла их руками, по-детски понадеявшись, что, не видя происходящего, можно забыть про него. Но ее начавшуюся было истерику прервал громкий крик и плеск воды. Снарядом, разрушившим тишину, конечно, оказался Бон. Он вел себя точно так же, как она чуть раньше. Ушел под воду с головой и барахтался, что есть мочи. Не думая, Тиона оттолкнулась от камня, нырнула под воду и подплыла к принцу. Она потянула его на себя, схватив за руку, чем, кажется, сделала только хуже. Бон начал дергаться еще сильнее, пытаясь освободиться. Но она крепко вцепилась в запястье принца и закричала изо всех сил. «Бон! Бон, это я, Тиона! Все хорошо!» Принц немного успокоился, продолжая грести одной рукой. Тиона выпустила его ладонь, чтобы дать ему возможность удержаться на воде. Он все еще плохо понимал, где находится. Прилипшие на лицо волосы закрывали глаза. Она взяла его за локоть и потянула за собой к каменной площадке. Когда оба почувствовали твердь под ногами, принц схватил ее и крепко прижал к себе. «О, слава двум великим, ты жива! Как же я испугался!» Тиона замерла. Она столько дней убеждала себя в том, что все можно поправить, что он забудет тот поцелуй, а она сделает вид, что ничего не было. Но сейчас, после недолгого, но такого страшного расставания, поняла, что лишь умерев сможет успокоить свое сердце. Разлука и страх за Бона были хуже всего, что можно только представить. Стук их сердец затмевал остальные звуки и, казалось, должен быть слышен даже в столице. Но пришло время вернуться к мучительной игре, которую они вели так давно. «Очень глупо было искать меня. Теперь мы оба в ловушке». За поучительным тоном она попыталась спрятать свою уязвимость. «Я хотел спасти тебя. Я понял, что ты провалилась под землю. Кричал, но ответа не было. Тогда я привязал веревку к большому камню и стал потихоньку спускаться. Но веревка кончилась, а ты все не показывалась. Знаешь, как я боялся, что упаду и придавлю тебя. И тут мне показалось, что я вижу отблески воды. Пришлось рискнуть. Я рада, что ты не бросил меня, но...» Она снова беспомощно оглядела пещеру. «Как нам теперь обоим отсюда выбраться?» Мысли Тионы вдруг стремительно закружились. Пещера, страх, плед, Бон, радость от его присутствия, неопределенность следующей минуты, дрожь по мокрому телу от долгого нахождения в воде. Они перескакивали с одной на другую, не давая ткачихе возможности додумать хотя бы что-то. «Они! Они, ты тут?» «Что?» – рассеянно спросила девушка. Бон вопросительно посмотрел на Тиону, слегка похлопывая ее по плечу. «У тебя, похоже, шок». «Нет-нет, я в порядке. Что ты сказал?» «Я спрашиваю, хорошо ли ты плаваешь, а ты стоишь со стеклянными глазами». «Я плаваю, плаваю», — тянула девушка, пытаясь собраться, а потом неожиданно выдала. «Отлично, я плаваю. Меня же Вероника учила, а учитель из нее прекрасный. Спать не пойдешь, пока она не увидит результат». «Сурово, но сейчас нам это на руку. Смотри, вон там из-под воды выходят небольшие пузырьки. Это значит, где-то в этом месте может быть разлом». Бон махнул головой в сторону ближайшей каменной стены, где действительно кружились редкие пузыри. «Я нырну и посмотрю, что там такое. Если найду что-нибудь интересное, то вернусь за тобой». «Если?» – опешила девушка. «В любом случае вернусь», – успокоил ее принц. «Остаться снова одной в мрачной безлюдной пещере? Ну уж нет. Мне не нравится этот план. И как ты собираешься что-то увидеть под водой в такой темноте?» Бон на секунду задумался, а потом вдруг сделал то, чего она совершенно не ожидала. Стянул с себя мокрую рубаху и, воспользовавшись острым выступом камня, начал рвать ее на лоскуты, улыбаясь хитрой лисьей улыбкой. Даже во мраке пещеры мускулистое тело Бона смотрелось, будто статуя юного бога. Этот избалованный принц все понял. Он пригнал к стене, которую Тиона выстроила между ними, катапульту, и одним махом пробил в кладке огромную дыру. «Но нет, Тиона. Ради себя и ордена, ради Бона и его счастья, ради своего спокойствия, ради будущего выгодного союза для страны, держи себя в руках». «А позволь спросить, что ты делаешь?» Чтобы сместить фокус внимания, она принялась смотреть, как в сильных руках принца рвется тонкая белая материя. «Страховку». Не стал вдаваться в подробности Бон. «Поможешь?» Не задавая больше вопросов, Тиона забрала у него половину растерзанной рубахи и начала надкусывать ее зубами за край, чтобы разделить ткань на ленты. Когда Бон стал связывать получившиеся куски между собой, девушка, наконец, поняла его план. Веревка из лоскутов укажет обратный путь, если воздуха станет не хватать. Бон сделал петлю на конце самодельного каната и подал ее Тионе. «Они, если я начну тянуть слишком сильно, сними петлю с руки, не рискуй собой. Если мне не хватит воздуха, ты не сможешь меня вытянуть». Он провел по ее щеке рукой. В этот момент крошечный луч света над ними поменял направление и скользнул по лицу принца. Тиона хотела сказать ему что-то важное, но Бон опередил ее. «Я вернусь, Они. и спасу нас обоих». Честно говоря, не это она ожидала услышать на прощание. Но Бон, не дав ей времени на сантименты, набрал в легкие побольше воздуха и скрылся под водой, вынырнув уже возле стены. Напоследок он еще раз посмотрел на встревоженную девушку, крепко сжимающую их незамысловатую веревку, и погрузился в подземное озеро с головой.